Глава 15. Флора выслушала новость с видом собаки, говорящей своему щенку. «Ну что ж, малыш, кусни-ка разок сам, погляди, что у тебя получится. Рано или поздно это должно случиться, а в наши дни обычно случается рано». Кроме того, Флора невольно порадовалась, что теперь Феликс будет к ней ближе, а для нее это было важно, хотя она и не подавала виду. Но в душе она пережила не меньшие потрясения, чем Феликс. Неужели ее дочь уже выросла и может влюбляться? Неужели та крошка, которая, прижавшись к ней на кушетке, внимательно слушала сказку, уже собирается покинуть мать? Та самая девочка, которая врывалась к ней по утрам в спальню именно в те минуты, когда она была занята своим туалетом. Девочка, которую разыскивали по вечерам на темной лестнице, и она таращила сонные глазенки, как маленькая сова, твердя, что здесь так хорошо. Флора никогда не видела Дирика, и поэтому не разделяла опасений мужа. Но рассказ Феликса все же ее смутил. «Заносчивый петушок, вылитый шотландский горец, прирожденный смутьян, если я хоть что-нибудь понимаю в людях, из тех, что хотят ложкой вычерпать море. Самодовольный болван? Нет, в его презрительности есть какая-то простота. Сразу видно, что он учился у жизни, а не по книгам, как все эти молодые попугаи. А что они двоюродные, по-моему, это не страшно. Кровь Керстен сильно сказалась в ее детях. Это ее сын, а не Тодда. Но, может, это все скоро кончится? — прибавил он со вздохом. Нет, — покачала головой Флора, — не кончится. Недда глубокая натура. А если Недда не отступит, значит, так оно и будет. Ее ведь разлюбить нельзя. Естественно, что оба они думали так. Дионис у источника, как и последний пахарь, получили целую неделю отдыха. Недда почувствовала облегчение, поделившись своим секретом, и в то же время ей казалось, будто она совершила святотатство. А вдруг Дирик не хочет, чтобы ее родители знали? В тот день, когда должны были приехать Дирик и Шейла, Недда почувствовала, что не в силах сохранять даже напускное спокойствие. Поэтому она ушла из дому, чтобы скоротать время в Кенсингтонском музее. Но на улице почувствовала, что ей больше всего хочется побыть под открытым небом. И, обойдя холм с севера, уселась под большим кустом дрока. Здесь обычно ночуют бродяги, когда приходят в столицу, и тут хотя и смутно, но все же чувствуется дыхание природы. А ведь только природа могла успокоить ее натянутые, как струны, нервы. Как же он поведет себя при встрече? Будет ли таким, как в ту минуту, когда, стоя в конце фруктового сада Тоддов, над дремотными и постепенно темнеющими лугами, они с волнением, которого им еще не приходилось испытывать, взялись за руки и обменялись поцелуем? За изгородями домов, окружающих городской пустырь, уже началось майское цветение, и до Недды доносился запах согретых солнцем цветов. Как и большинство детей, выросших в культурных семьях, она знала все сказки о природе, но тут же забывала их, когда оставалась наедине с небом и землей. Их простор, их ласковая и волнующая беспредельность затмевали все книжные выдумки и пробуждали в ней радость и томление, какой-то нескончаемый восторг и неутолимую жажду. Она обхватила руками колени и подставила лицо солнцу, чтобы согреться, поглядеть на медленно плывущие облака и послушать птичье пение. То и дело она всей грудью вдыхала воздух. «Правильно сказал отец, что в природе нет настоящей жестокости. В ней есть тепло и бьется сердце, она дышит. А если живые существа и пожирают друг друга, Что из того? Прожив жизнь, они быстро умирают, дав жизнь другим. Это священный круговорот, он продолжается вечно, и все под светлым небом и ласковыми звездами полно высокой гармонии. Как хорошо жить! И все это дает любовь. Любовь, еще, еще любви, а потом пусть приходит смерть, раз она неизбежна. Ведь смерть для Недды была так невообразимо далека и туманна, что в сущности о ней и думать не стоило. Недда сидела и, не замечая, что ее пальцы постепенно чернеют, перебирала траву и папоротник. Внезапно ей померещилось, будто повсюду вокруг царит какое-то существо, крылатое, с таинственной улыбкой на лице, а она сама только отражение этой улыбки. Она непременно приведет сюда Дирика. Они будут сидеть здесь вдвоем, и пусть над ними пробегают облака. Она узнает все, о чем он думает, и поделится с ним всеми своими волнениями и страхами. Они будут больше молчать, потому что слишком любят друг друга, чтобы разговаривать. Она строила подробные планы, куда пойти, что посмотреть, решив начать с Ист-Энда и Национальной галереи, а закончить восходом солнца на Парламент-Хилл. При этом она отлично понимала, что на самом деле все произойдет совершенно иначе, не так, как она задумала. Лишь бы только первая минута встречи не обманула ее надежд. Недда так долго сидела там, что у нее затекли ноги, и она очень проголодалась. Пришлось пойти домой и пробраться на кухню. Было уже 3 часа. Старая кухарка, как обычно, дремала в кресле, накинув на голову фартук, чтобы заслониться от огня. Что бы она сказала, если бы ей вдруг все рассказать? У этой плиты Недде разрешалось играть, будто она печет для кукол булочки, пока кухарка пекла настоящие. Здесь она наблюдала за великим таинством приготовления розового крема и сожгла бесчисленное количество помадок и кокосовых орехов. Здесь ее постоянно угощали всякими вкусными вещами. Милая старуха-кухарка. Недда бегала по кухне на цыпочках в поисках чего-нибудь съедобного и, обнаружив 4 маленьких пирожка с вареньем, тут же их съела под мирное похрапывание кухарки. Стоя у стола, который был похож на большой поднос, Недда внимательно разглядывала старуху. Бедненькое, какое у нее одутловатое, морщинистое, бледное лицо. Против Недды над буфетом было подвешено небольшое зеркало в раме из красного дерева. Она видела в нем свое отражение почти во весь рост. «Как мне хочется похорошеть!» — подумала она, упираясь ладонями в талию. «Нельзя ли немножко ее затянуть?» Сунув пальцы под блузку, она нащупала шнуровку и стала ее дергать, но та не поддавалась. Она слишком свободная, ничего не стягивает. Надо купить корсет на номер меньше. Опустив голову, она потерлась подбородком о край кружева на груди, теплого и чуть пахнущего сосной. Интересно, а кухарка была когда-нибудь влюблена? У нее, у бедняжки, уже волосы седеют. Окна с проволочными сетками от мух были широко распахнуты, и солнечные лучи сияли ярче, чем огонь в очаге. Кухонные часы тикали назойливо, как совесть. В воздухе слабо пахло сковородками и мятой. В первый раз, с тех пор, как к ней пришло это новое чувство, любовь, Недди показалось, будто у нее из рук выпала книга, очень интересная, но уже прочитанная от корки до корки. Навсегда ушли милые времена, когда ей бывало так хорошо, и на этой кухне, и в каждом уголке старого дома и сада. Они никогда уже не вернутся. Внезапно Недда овладела грусть. Это были такие милые времена. Она ведь навсегда покидает мир, где все ей улыбалось. Разве это не преступление? Она тихонько соскользнула со стола и, проходя мимо кухарки, вдруг обняла ее за пышные бока. Она не собиралась этого делать, но под влиянием нахлынувших чувств слишком крепко стиснула старуху. И из той, как из гармоники, которую нечаянно сжали, вырвался долгий дребезжащий звук. Фартук свалился с головы, все тело заколыхалось, и сонный, мягкий, невыразительный голос, ставший жирным от долгого общения с кастрюлями и сковородками, пробормотал. — А, мисс Неда, это вы, душенька? Да благословит вас Бог, мое сердечко. У Неды по щекам скатились две слезы, и, горестно вздохнув, она выбежала из кухни. А первый миг встречи... Все вышло не так, как она мечтала. Отчужденно, чопорно. Один быстрый взгляд, и глаза опустились. Одно судорожное пожатие, а потом официальное прикосновение сухих горячих пальцев. И вот он уже идет за Феликсом в свою комнату, а она провожает Шейлу в отведенную ей спальню, стараясь справиться со щемящим страхом и удивлением и вести себя, как подобает настоящей маленькой леди, любимое выражение ее старой няни. Нельзя выдавать свои чувства Шейле. Недда инстинктивно чувствовала ее враждебность. Весь вечер беглые взгляды из-под тишка, светский разговор, а в душе сомнения, страх и томление. Нет, все это было ошибкой, чудовищной ошибкой. Да любит ли он ее? Господи, если не любит, ей стыдно будет смотреть людям в глаза. Не может быть, чтобы он ее не любил. У него глаза, как у лебедя, когда тот, вытянув шею, в гневе поводит головой. Ужасно, что надо все скрывать и улыбаться. Шейле, матери, отцу. И когда, наконец, Неда очутилась у себя в комнате, она прижалась лбом к стеклу и задрожала. Что она наделала? Может, ей приснилось даже то, как они стояли вдвоем под деревом, в темноте, и вложили всю душу в поцелуй? Конечно, ей это только приснилось. Какой обманчивый сон! А их возвращение домой во время грозы? Когда он обнял ее, а ее письма и его письмо. Неужели все это тоже ей снилось, а сейчас она проснулась? Она тихонько застонала, скользнула на пол и долго лежала, пока ей не стало холодно. Раздеться, лечь в постель — ни за что. К утру она должна забыть о том, что ей приснилось. Ей так стыдно, что она должна все забыть и ничего никому не показывать. Щеки, уши и губы у нее горели, а тело было холодное, как лед. Наконец она понятия не имела, который час. Неда решила пойти посидеть на лестнице. Она всегда искала утешения на этих низких, широких, уютных ступеньках. Она закрыла за собой дверь и прошла по коридору мимо их комнат. Его была последняя, на темную лестницу, такую жуткую ночью. Там больше, чем во всем доме, слышался запах старины. Все двери наверху и внизу были закрыты. Если сидеть, прислонясь головой к перилам, кажется, будто глядишь на дно колодца. И тишина, полная тишина. Только вот эти слабые потрескивания, которые доносятся неизвестно откуда, словно вздохи старого дома. Она обвела руками холодный столбик перил и крепко к нему прижалась. Ей стало больно, но она обняла его еще крепче. Тут от жалости к себе она заплакала. Внезапно у нее вырвалось громкое рыдание. Чтобы заглушить его, она заткнула рот рукой. Не помогло. Она заплакала еще громче. Какая-то дверь приоткрылась. Вся кровь бросилась ей в голову, в последний раз она отчаянно всхлипнула и затихла. Кто-то стоял и слушал. Долго ли длились эти страшные минуты, она не знала. Но вот раздались шаги, и она почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. Ее спины коснулась чья-то нога. Она тихонько ахнула. Голос Дирика хрипло прошептал. — Что это? Кто здесь? И еле слышно она ответила. — Недда. Его руки оторвали ее от перил, а голос у нее над ухом прошептал. — Недда. Любимая Недда. Но ее отчаяние было слишком глубоко. Стараясь не всхлипывать, она молчала, вся содрогаясь. Успокоили ее, как ни странно, не его слова и не объятия, это ведь могла быть только жалость, а запах и шершавое прикосновение его куртки. Значит, и он не ложился спать, и он чувствовал себя несчастным. Уткнув лицо к нему в рукав, она пробормотала. — Ах, Дирик, почему? Я не хотел, чтобы они видели, я не могу, чтобы знали другие. Неда, пойдем вниз, побудем вместе. Осторожно прильнув друг к другу, спотыкаясь в темноте, они спустились на нижнюю площадку лестницы. Как часто она сидела здесь в белом платье, с распущенными, как сейчас, волосами, теребя кисточки маленьких бальных программ, покрытых каракулями, в которых, кроме нее самой, никто бы не мог разобраться, и, запинаясь, разговаривала с каким-нибудь не менее запинающимся мальчиком в сюртучке с торчащими фалдами. А китайские фонари отбрасывали оранжевый и красный свет на них и на другие заикающиеся парочки. Да, она провела несколько мучительных часов, зато сейчас они опять вместе, рядом. Держатся за руки и, целуясь, тихонько утешают друг друга. Насколько это лучше той встречи в саду? Ведь после майской грозы и бури солнце, кажется, светит ярче, чем в безмятежный день в середине июля. Слова любви, которые она сейчас слышит, и его объятия говорят ей сейчас больше, потому что она знает, как ему трудно выражать свои чувства. Он способен на это только наедине, только в темноте. Они могли провести вместе много дней, но его сердце не раскрылось бы перед ней так, как в этот час признаний, шепота и поцелуев. Ведь он же знал, в каком она отчаянии, а все-таки молчал. От этого он только еще больше немел. Как, наверное, тяжело быть таким. Но теперь, когда она его поняла, она даже рада, что он так глубоко прячет свое чувство, которое принадлежит ей одной. Теперь уже она будет знать, что это только застенчивость и гордость. Нет-нет, напрасно он называет себя грубияном и скотиной. А что, если бы она не вышла на лестницу? Как бы она пережила эту ночь? Недда даже вздрогнула. — Что с тобой, тебе холодно? Надень мою куртку. И он накинул куртку ей на плечи, как она не сопротивлялась. Ей никогда еще не было так тепло и приятно, как теперь, когда он своими руками укутал ее в эту шершавую куртку. А часы пробили два. В слабом свете, проникавшем через стеклянную крышу, она могла разглядеть его лицо. И тут она почувствовала, что он тоже вглядывается в нее и видит все, что у нее в душе, видит ее глубокое доверие, которое светится в ее глазах. Светлое пятно на темном полу, бледный отсвет на темной стене — вот и все освещение. Но и его было довольно, чтобы они заметили, как старый дом обступил их со всех сторон, и снизу, и сверху, и сторожит. Казалось, в этой черноте живет какой-то дух, И Дирик еще крепче сжимал ее руки, когда до них доносился легкий скрип и потрескивание старого дерева, которым время отмечало свой ход. Насупленный взгляд старого дома, мудрого, циничного свидетеля, многих безвозвратно ушедших жизней, растраченной юности и забытых поцелуев, не сбывшихся надежд и обманутого доверия, возбуждал в них желание еще крепче прильнуть друг к другу и с трепетом заглянуть в тайну будущего, хранящего для них столько радости, любви и горя. Внезапно она дотронулась пальцами до его лица, нежно, но настойчиво ощупала волосы, лоб и глаза, повела руку дальше, по выдающимся скулам вниз, к подбородку и назад, к губам, и по прямому хрящу носа обратно к глазам. «Теперь, если я ослепну, тебя я все равно узнаю. Поцелуй меня еще раз, Дирик. Ты, наверное, устал». Поцелуй этот под сенью старого темного дома длился долго. Затем на цыпочках она впереди, а Дирик за ней, останавливаясь при каждом шорохе и затаив дыхание, они разошлись по своим комнатам. А часы пробили 3.